Глава 33. Таир. «Ну что там?» Таир устало опустился на кожаный диван, стоявший у него в кабинете, и внимательно посмотрел на Ахмеда, который пришел с докладом о поиске Светланы. «Пока ничего хорошего. Машину объявили в розыск, и я кое-что раскопал про Светлану Александровну». Тот присел на кресло, стоящее возле дивана, и заговорил. «Я не понимаю, почему мы сразу ее не проверили, когда ты только стал с ней общаться. Если бы это сделали, могли бы избежать многих проблем. Личность, как Салахова Светлана Александровна, в девичестве Громова, появилась на свет 18 лет назад и уже в возрасте 16 лет. Просто взялась из ниоткуда, как по щелчку пальцев. Известно только то, что она училась в медицинском, потом пошла работать в больницу, куда ты попал. И больше ничего. Ее биография девственно чиста. Я долго думал и кое-что вспомнил». «Что?» – перебил Таир Ахмеда, и тот, уверенно кивнув, продолжил. «Помнишь, когда пропала бухгалтерша, я начал искать на нее инфу и сказал тебе, что у нее никого из родственников не было, кроме племянницы, которая пропала? Так вот, я вспомнил, как зовут эту племянницу. Ее звали Татьяной. Это же имя нам сказала медсестра. Я стал копать в этом направлении. Я не ждал, что что-то полезного узнаю, но все же зацепился за эту ниточку. Так вот, как мне стало известно, эта самая племянница лежала год в психбольнице. Я связался с главврачом этой клиники, и он любезно помог мне с архивом и предоставил карту болезни этой девушки. Взгляни на фото». Ахмед протянул Таиру фотографию, которую сделал на телефон с личного дела больной. «Сходство видишь?» «Это она!» – выдохнул Таир и чуть не застонал в голос. «Как он мог за все эти годы жизни с женщиной не увидеть в ней больного на голову человека?» «Да очень просто. Она была здоровой». «Как ей удавалось сохранять все это в тайне и водить его за нос? Почему это стало известно только сейчас? И почему она хочет его уничтожить?» «Теперь уже нет сомнений, что это все делала Света». «Почему она туда попала?» «Все очень просто. Татьяна, она же наша Светлана, была домашним ребенком, много времени уделяла учебе. После окончания 9 класса, когда был выпускной, они решили с одноклассниками отметить это дело и пошли в клуб. Она и несколько ее подружек познакомились с компанией парней. После клуба те позвали их на чью-то дачу, где продолжили веселиться. Там же нашу Таню поимел один из парней. При этом, я так понимаю, все было очень жестко. Она лишилась девственности. После всего ее отвезли до дома. Одежда на ней была по каким-то причинам разорвана, и видок, как я понимаю, был потрепанный. Когда ее привезли, кто-то из соседей это явление увидел, пошли слухи. На нее стали коситься и обзывать шалавой. Тетка хотела разобраться, как так получилось и кто обесчестил ее любимую племянницу, но та отказывалась называть имя обидчика, и на этом дело замяли. А через какое-то время оказалось, что девчонка беременна. Она не знала, где искать отца ребенка, и пошла снова в тот клуб, а он там с другой. Она рассказала ему о беременности, но тот ее послал, унизив при этом перед всеми. В общем, все одно на одно навалилось, и у девчонки просто кукух поехала. Она оставила ребенка. Однажды тетка пришла домой, а там все было в крови, и нашла она свою племяшку, сидящей в спальне, где та пыталась избавиться от дитя. Девчонку отвезли в больницу, подтвердив, что ребенка больше нет. А Светлану за неадекватное поведение в больничку упекли. Она там год пролежала. А когда ее выпустили, спустя несколько месяцев она пропала. Ну вот, в принципе, и все. В кабинете повисло тяжелое молчание. Таир молча смотрел на Ахмеда, который только что ему поведал до боли занимательную историю. Но он никак не мог понять, почему именно на Таире решила отыграться Света, почему пострадал он и его близкие. Почему какой-то мудак сломал девчонке жизнь, а она из-за этого возненавидела всех мужиков? Но додумать ему не дали. Раздалась телефонная трель, которую он не мог проигнорировать, и он ответил на звонок. «Таир Намикович, мы нашли ее. Деревня в 40 километрах от города. Парни пасут дом, ждем вас. Координаты отправляю СМС. Что там? Подал голос Ахмед. Нашли, поехали. Всю дорогу он нервничал. Пока ехали, выкурил полпачки сигарет. В голову постоянно залетали не особо радужные мысли, но главное, чтобы Катя была жива. Таир не сомневался, что девчушка находится у его жены, которой он должен задать сотню вопросов. «Ну что там?» – проговорил Салахов, когда вышел из машины. «Пока тихо. Приезжала одна машина. Как я понял, привезли какие-то вещи. Больше никого не было. Что будем делать?» «Ничего», – отрезал Таир, и стоящие рядом мужчины на него с недоумением посмотрели. «Таир, при всем к тебе уважении, твоя жена психопатка, и с ней нужно быть осторожнее». «Ахмед», – оборвал он того, – «вы ждите здесь, я пойду один». Все молча подчинились, а Таир, тяжело вздохнув, пошел в сторону дома. Но стоило ему сделать несколько шагов, как его тут же остановил Ахмед. «Таир, подожди». Мужчина подошел к другу. «Вот, возьми. Я надеюсь, не пригодится». В ладонь Таира лег тяжелый, заряженный ПМ. Тот молча кивнул и, запрятав его за пояс брюк, пошагал уже чуть более быстрым шагом в сторону дома. И чем ближе он приближался, тем громче у него колотилось сердце. Подойдя к двери, он положил ладонь на ручку и дернул дверь на себя. Она поддалась. «Не заперто», — пробурчал он чуть слышно и шагнул внутрь. Но стоило ему подойти к двери, которая вела внутрь дома, как раздался громкий женский голос. Он даже сперва не признал его. «Что же ты стоишь? Проходи!» — произнесла Светлана, и, повинуясь ей, Таир открыл дверь и шагнул внутрь. Увиденное зрелище его не обрадовало. Дом был маленький, всего одна комната, посередине которой на стуле сидела Катюшка, вся в слезах, а рядом стояла Света, прислонив лезвие ножа к горлу девчушки. «Привет, дорогой! Я даже не ожидала, что ты меня так быстро найдешь. Думала, у меня есть несколько дней, чтобы скрыться». «Свет, отпусти девочку», — хриплым голосом попросил Таир. «Зачем?» Девушка явно удивилась его словам. «Это ребенок Света, она ни при чем». Но жена его перебила. «Нет, хотя да, ты в чем-то прав. И этот ребенок был ни при чем до тех пор, пока я не узнала, что мой муж спит с ее матерью». «Я не...» «Помолчи! Хватит оправданий!» Она замотала головой из стороны в сторону. «Скажи мне, почему не я? М? Чем это?» Она кивнула куда-то в сторону. «Лучше меня. Я была так удивлена, когда узнала, что Оксана — твоя бывшая любовница». «Откуда ты это узнала?» «Так ее бывший муж со мной связался и все рассказал. И как вы в прошлом познакомились, тоже. Ты знаешь, мне поначалу жаль ее стало. Но потом, когда я увидела, как ты таскаешься к ней, решила, что если ее не станет, ты снова вернешься ко мне. Мне нравилось лишать тебя всего. Нравилось смотреть на твое лицо, когда ты терял что-то, что дорого для тебя». Света рассмеялась. Ее глаза пылали ненавистью и были словно неживые. Она наслаждалась происходящим. Вот теперь-то Таир увидел настоящее лицо своей супруги, и оно не было похоже на то, которое он увидел впервые. «Зачем, Света? Если тебе когда-то сделали больно, это не повод мстить всем подряд. Я знаю твое прошлое и кто ты на самом деле. Если бы ты сдала тогда полиции того, кто с тобой это сделал, ничего бы не было». Девушка засмеялась еще сильнее. Из ее глаз от смеха пошли слезы. «Нет, она и правда была безумна». «Сдать? Нет, я любила его. А он был просто зажравшимся ублюдком, который любит только сам себя. Я хотела родить ему ребенка, и мы бы стали жить счастливо. Но он превратил мою жизнь в ад, а его этот ребенок, он убивал меня», – прошептала она. «Он изнутри выжигал меня. Каждую ночь я слышала, как он шепчется со мной, как он плачет. А я не могла ничего с этим сделать. Знал бы ты, как мне было плохо. Я страдала, а потом решила избавиться от него. Снова неживой загробный смех, а Таира передернула. Он сделал несколько шагов в сторону Светы, но она тут же заметила его движение. «А ну, стой!» Таир повиновался. «Но ты не прав. Я наказала его. Отомстила!» И решила продолжить это, переключаясь на других. «Что? Нет. Ты так ничего и не понял, Таир!» Света буквально на секунду прикрыла глаза, качая головой из стороны в сторону. «А что я должен был понять?» Света ухмыльнулась. «Красивая девочка, правда? А как похожа на свою мать? Как ты думаешь, у нас будет мальчик или девочка? Я бы хотела мальчика, похожего на тебя. Я буду рассказывать ему, какой ты. Буду говорить только хорошее, правда? Я не скажу ему, кем ты был раньше. Не скажу, как его папочка испортил жизнь его мамочке». «Света!» Чуть громче сказал Таир и сжал ладони в кулаки. «Отпусти Катю, и мы с тобой поговорим». «Ты не хочешь узнать, кто это сделал со мной?» Таир буквально на секунду прикрыл глаза и попытался выровнять дыхание. «Кто с тобой это сделал?» «Ты, Таир. Ты знаешь, когда я тебя увидела в больнице, то не поверила своим глазам. Ты изменился, стал не такой, как раньше. Когда я узнала, что ты не можешь ходить, то обрадовалась тому, что жизнь-то штука справедливая и наказывает своих обидчиков. Пришла к тебе в палату, а ты меня даже и не вспомнил. Ты знаешь, я не удивилась. Таких, как я, у тебя было много. Не думаю, что ты хоть кого-то помнил из своих женщин. И тут мне пришла одна маленькая идея. Я решила забрать у тебя все, что тебе так дорого. А помнишь, как ты уговаривал меня на то наше первое свидание? Я даже рассмеялась на то, как мы поменялись местами». «Хватит!» – перебил ее Таир. «Что хватит? Что, не думал, что это тогда был ты? Не помнишь?» «По глазам вижу, что не помнишь, в отличие от меня. Я запомнила каждую секунду того вечера и последующего года». Таир только молчал и ничего больше не мог сказать. Он и правда не помнил ни ее, ни той встречи в клубе. У него было столько женщин, которые приходили к нему и говорили, что беременны, но в итоге всегда оказывалось, что это не так. А сейчас, когда она стояла перед ним и обнажала душу, рассказывая прошлое, он задумался и стал сомневаться. Да, это было в его стиле — послать девчонку, с которой переспал, и забыть о ней. Но он никогда не мог подумать, что это приведет к таким последствиям. «Свет, я и правда не помню, что было тогда, но я тебя прошу, отпусти девочку, а со мной делай, что хочешь». «Ты хотел меня бросить ради них? Ради ее матери?» В ее глазах застыли слезы. «Сперва да, но когда узнал, что ты беременна, я расстался с Оксаной. Я бы не бросил тебя и ребенка». «Но ты ездил к ней. Зачем?» «Потому что я ее люблю», — тихим голосом проговорил Таир. «А я? Как же я?» «Ты хорошая девушка, правда. Ты много сделала для меня, для того, чтобы я встал на ноги. И я благодарен тебе за то, что никогда не отворачивалась от меня. У меня к тебе были чувства, но это была не любовь. Ты была близка мне, как родной человек, и я бы остался с тобой и нашим ребенком и попытался бы забыть ее. Не обещаю, что забыл бы, но я постарался бы это сделать ради вас». Осмыслив его слова в своей голове, Света заплакала. Сначала ее слезы безмолвными ручьями текли по щекам, а затем изо рта стали вырываться всхлипы, и на одном таком всхлипе ее рука дрогнула, и лезвие ножа выскочило из ее ладони и со звоном упало на пол. Таир тут же в несколько шагов оказался ближе и, взяв на руки Катюшку, шепнул ей, чтобы она бежала на улицу. И когда выпустил девчонку, убедившись, что с ней все в порядке, он подошел к Свете и обнял ее. Жена плакала в его объятиях и что-то говорила Таиру, но из-за рыданий не было понятно ни одного слова. Единственное, что он разобрал, это то, как она признается ему в любви. «Прости меня, слышишь? Прости!» Шептал он ей на ухо, а затем, отстранившись, он снял свое пальто и, накинув его на плечи Светлане, повел ее на выход.